Алиса пропала в тот момент, когда мы очутились в плену. И случилось это так незаметно, что никто в подземелье не обратил внимания на ее исчезновение, и я в том числе. Как это ей удалось сделать, я узнал потом. Но раз уж я рассказываю все по порядку, то придется рассказать, что случилось с Алисой, пока мы были в плену, и почему первый капитан и доктор Верховцев, настоящий доктор Верховцев, нашли вход в подземелье и успели нас спасти. А случилось вот что. Алиса получила в подарок на базаре в Палапутре шапку-невидимку. Ее подарил карлик, продающий рыб, которых не было, а он говорил, что их просто не видно. Алиса сначала решила, что это шутка. Шапка была такой легкой, что ничего не весила. Но когда Алиса вернулась на корабль, пришла к себе в каюту и стала разбирать марки, купленные на базаре, она нашла в сумке что-то. Это что-то было невесомым и невидимым. Тогда я вспомнила о шапке-невидимке и попробовала это что-то расправить и надеть на голову. И стала невидимкой. Сначала Алиса хотела бежать ко мне или к Полоскову и похвастаться шапкой. Но тут я вспомнила, что невидимость — чепуха с точки зрения физики. И подумала, что если расскажу о том, что шапка-невидимка действует, никто не поверит. Она отложила шапку-невидимку в сторону до возвращения на землю. Потому что такая шапка обязательно пригодится в школе. Ведь если опоздаешь на урок, то всегда можно войти в класс и сесть на место так, что никто тебя не увидит. И даже можно подсмотреть в тетрадку к отличнице Скорняковой. Шапку-невидимку Алиса всегда носила с собой в сумочке через плечо. И когда в подземелье загорелся свет и показался толстяк и его люди, Алиса незаметно надела шапку-невидимку и исчезла, хотя никуда из подземелья не уходила. Она думала, что если нас запрут куда-нибудь, она сможет украсть ключ и выпустить нас на свободу. Я отошла в сторонку и слушала все, что говорил толстяк, и стояла бы и дальше. Но тут появился пират, который нес за ноги говоруна. Толстяк велел пирату убить говоруна, потому что он больше пиратам был не нужен. И тут я поняла, что пора действовать. Она подошла на цыпочках к пирату и подставила ему ножку. Пират упал, выпустил говоруна, началась стрельба, и говорун улетел. И тогда Алиса подумала. Вот говорун улетел, а ведь он и раньше улетал отсюда. Второй капитан его выпустил из корабля, и говорун нашел дорогу из подземелья. Значит, говорун знает, как отсюда выбраться. И Алиса поспешила вслед за говоруном. Она думала, что как только увидит, где выход... Сразу вернусь обратно, потом освобожу всех из тюрьмы, выведу на свободу. Сначала бежать было темно. Свет из главного зала слабо пробивался в длинный коридор. Говорун летел впереди, и Алиса не видела его, но слышала, как хлопают его крылья. Когда они были уже довольно далеко от пиратов, Алиса негромко позвала. «Говорун, погоди!» Говорун услышал ее голос, но Алиса забыла, что она невидимая, и не сняла шапку. Говорун сделал круг над Алисой, покачал недоверчиво короной и полетел дальше, в узкий лаз, который был спрятан за выступом скалы. Алиса добралась до лаза. Он круто уходил вверх, и вдалеке был виден белый кружок, дневной свет. Алиса собралась было карабкаться по лазу, но тут услышала слабый стон. Он доносился из туннеля, черного, как безлунная ночь. Алиса осторожно подошла к туннелю. Стон слышался явственный. Но Алиса не взяла с собой фонаря, оставила в большой пещере, и потому ей приходилось идти вслепую. Она считала шаги. На 30-м шаге ее рука уперлась в решетку. «Здесь есть кто-нибудь?» Но, видно, тот, кто стонал, ее не услышал. «Потерпите! Сейчас я освобожу наших, а потом и вас тоже, если вы тоже пленник этих Верховцевых!» Ответа не было. Алиса повернула назад. Ведь нельзя было терять время. Неизвестно, что там придумает толстяк. Вернувшись к лазу, Алиса еще раз глянула внутрь. Светлое пятно, выход из подземелья, исчезло. Алиса не сообразила, что это наступила короткая ночь, и испугалась, что приняла за выход какой-то туннель. А может, она спутала? Может быть, говорун улетел в другой проход? И Алиса, хоть и очень беспокоилась обо мне и Полоскове с Зеленым, решила все-таки потратить еще несколько минут и проверить, выход это или нет. Ведь если это тупик, то она поведет нас сюда и погубит. Пираты нас поймают. Лезть было трудно. Лаз оказался скользким, сверху капала вода и не высыхала. Казалось, что прошел целый час, а лаз все не кончался. Уже решила повернуть назад, но вдруг темнота начала проясняться, и оказалось, что я почти добралась до выхода, только не видела его в темноте. Последние метры ползти было труднее всего. Сверху в лаз насыпалась земля, и проникли длинные корни кустов. Алиса чуть не разревелась. Решила, что пробраться наверх к солнцу и чистому воздуху не удастся. И в этот момент она даже забыла о нас, о пиратах, обо всем на свете. Она мечтала лишь выбраться на свободу. Но вот последний рывок, и Алиса поняла, что она победила. Лаз был позади. Позади осталось мрачное подземелье с пиратами и пленниками. Быстро катилось по синему небу желтое солнце. Второе солнце уже забралось в зенит и начало припекать. А я с грустью подумала, что пора возвращаться. И так я потеряла слишком много времени. По крайней мере, я теперь знала, куда надо бежать, чтобы выбраться из подземелья. Алиса в последний раз взглянула вперед, раздвинула густую траву и тут увидела совсем рядом, на вершине холма, тот самый космический корабль, который подлетел к Пегасу перед последним перелетом к предательской поляне. Корабль доктора Верховцева. Хорошо, что я поглядела туда, а то бы мы выбежали и попали к ним прямо в лапы. Ведь, наверное, пираты оставили на корабле охрану. Она собиралась уже спуститься снова в лаз, как увидела, что говорун сидит на трапе корабля и стучит клювом в закрытый люк. Люк раскрылся, и в нем показался высокий молодой человек, которого Алиса где-то видела раньше. Но где? Говорун взлетел на плечо к этому человеку. Старина, как ты нас нашел? Это был первый капитан. Капитан прилетел на помощь. Но как он узнал, где надо искать? Как хорошо, что капитан здесь. Теперь все будет в порядке. Алиса выскочила из лаза и бросилась к кораблю. Ей оставалось еще несколько шагов до корабля, и она старалась крикнуть, но не могла, потому что у нее не хватало дыхания. Тут второй человек вышел из люка и стал рядом с капитаном. Это был доктор Верховцев. Но одет он был не так, как тот Верховцев, что внизу. На этом Верховцеве был скафандр и за поясом пистолет. Алиса остановилась, будто налетела на стену. Она ничего не могла понять. Предатель каким-то образом умел одновременно находиться в двух местах. Одно поняла Алиса. Первому капитану тоже угрожает опасность. Ведь он еще не знает, что Верховцев на самом деле пират. Капитан, осторожнее! Опасность! Верховцев предатель! Капитан и Верховцев оглянулись на ее голос, но не увидели ее. Она же все еще была невидимкой. Кто это сказал? Верховцев только что был в подземелье. Он пират. Они захватили в плен второго капитана и наш экипаж. Какой еще экипаж? Экипаж Пегаса. Осторожней, капитан. Ты кто? Алиса. Ты ошибаешься, девочка. Доктор Верховцев уже 3 дня не покидал нашего корабля. Мы с ним вместе прилетели на помощь вам и второму капитану. А внизу, в подземелье, находится какой-то другой человек, который выдает себя за нашего друга, доктора Верховцева. Так что ты спокойно можешь подойти к нам. А вдруг вы тоже только выдаете себя за первого капитана? Я ни за кого себя не выдаю. Ты же сама меня узнала. И посмотри на говоруна. Он тоже меня узнал. А птицу так легко не обмануть. Говорун, ты меня узнал? Спеши, капитан. Формула Галактия хранится в отсеке с образцами материалов. Если со мной что-нибудь случится, возьми формулы и передай Галактике. Это очень важно. Ради них погиб 3-й капитан. Вот видишь, теперь ты веришь? Ну, подойди сюда. Мы же теряем время. Как ты выбралась наружу? Как тебе удалось скрыться? Я здесь. Я пролезла за говоруном. Ничего не понимаю. Где же девочка? Что она, невидимая, что ли? Конечно, я невидимая. Неужели вы до сих пор не поняли? А то как бы мне удалось убежать от пиратов? И тогда Алиса сняла шапку-невидимку, и даже первый капитан, один из самых отважных людей во всей галактике, вздрогнул от неожиданности. Желтый комбинезон Алисы был измазан землей и разорван на рукаве. На лице царапины, волосы спутаны. Молодец, девочка! Пошли. И по дороге ты мне все расскажешь. И они побежали к Лазу, потому что нельзя было терять ни минуты. Наручники пригодятся. Это такие коварные существа, что доверять им ни в чем нельзя. Даю вам слово, что не сделаю попытки к бегству. Делайте. Тем временем доктор Верховцев подошел к своему двойнику. Зрелище было удивительное. Причем, если бы меня спросили, я бы сказал, что настоящий доктор Верховцев – это тот, который в шляпе. Ведь мы именно с ним познакомились на планете имени трех капитанов. Вдруг доктор Верховцев протянул руку к своему двойнику и быстрым движением провел по его голове, лицу, груди. «Нет! Вы не смеете меня трогать!» И тут мы все увидели, как оболочка Верховцева упала с пирата, и под ней обнаружилось совсем другое существо, не человек. Оказывается, Верховцев увидел тонкую застежку, молнию, которая скрепляла оболочку пирата. «Плохо в чужой шкуре ходить, никуда не годится. У меня-то своя, мне ничего не будет, я никого не обманывал. Я честный пират!» Шляпа откатилась в сторону, одежда доктора валялась у наших ног, а из кучки тряпья, которая недавно была Верховцевым, возвышалось большое, метров полтора высотой, насекомое с мохнатыми ножками, круглым хитиновым телом и большими острыми клешнями. Насекомое расправило короткие крылья, стараясь взлететь, но зеленый успел схватить его. Насекомое обернуло к нему голову и угрожающе раскрыло клешни. «Осторожнее, он ядовитый!» Зеленый отдернул руку, а второй капитан поднял пистолет, взяв пирата на прицел. И тогда пират, увидев, что деваться некуда, вдруг поднял длинный тонкий хвост с иглой на конце и вонзил его себе в грудь. И тут же упал, раскинув тонкие ножки.